Когда, наконец, она очутилась на той улице, которую искала, все показалось ей чужим, незнакомым. Пришлось свернуть в переулок, ведь нужный дом она могла опознать только сзади. Ага, вот кособокая серая пристройка за кухней, пружинищая под ногами лестница и облупленная деревянная дверь. Она поискала взглядом звонок и, не обнаружив его, постучала. Из глубины дома донесся шум, кто-то отодвинул стул. Потом появился Джоссея. Он был такой высокий, что заслонил собой окно, в которое она глядела. Дверь открылась. «Дженни!» «Здравствуй, Джоссея!» Он оглянулся, словно подумал, что она пришла к кому-то другому. На кухонном столе Дженни увидела его завтрак. Кусок белого хлеба с арахисовым маслом. Все вокруг. Потертый линолеум, полная грязной посуды раковина, рваные джинсы Джоссеи и дырявый коричневый свитер дышало запустением и безнадежностью. Она плотнее запахнула пальто. «Почему? Зачем ты здесь?» — спросил он. «Я все сделала не так», — сказала она. «Ты о чем?» «Наверное, ты думаешь, я такая же, как другие. Как те, от кого ты хочешь удрать в лес со спальным мешком». «Нет, Дженни», — сказал он. «Я никогда не поверю, что ты такая. Правда? Никто не поверит. Ты очень красивая. Но я хотела сказать...» Дженни положила ладонь на рукав его свитера. Он не отшатнулся. Тогда она подошла еще ближе и обняла его. Сквозь пальто она почувствовала, до чего он худой, как торчат у него ребра, ощутила его тепло под изношенным свитером. Она припала ухом к его груди, а он нерешительно, осторожно положил руки ей на плечи. «Я должна была тогда целовать и целовать тебя. Должна была сказать матери: уходи, оставь нас в покое. Должна была заступиться за тебя, а я струсила». «Нет, нет», — сказал он. «Об этом я не думаю. Больше об этом не думаю». Она отступила и взглянула на него снизу вверх. «Я никогда не говорю об этом», — уточнил он. «Джоссея», — попросила она, — «скажи мне, что теперь все в порядке». «Конечно», — кивнул он. «Все в порядке, Дженни». После этого говорить им было уже не о чем. Она стала на цыпочки, чтобы на прощание поцеловать его, и ей показалось, что он с улыбкой посмотрел ей прямо в глаза, а потом отпустил ее. «Пью за здоровье всех присутствующих», — сказал Коди, поднимая бокал. «За еду, приготовленную Эзрой, за ресторан Скарлатти и за удачный семейный обед», — добавил Эзра. «Ну, если тебе так хочется». Все выпили, даже Перл, хотя не исключено, что она сделала этот крохотный глоток всего лишь для виду. На ней была шляпа с вуалькой и строгий бежевый костюм, видимо, надетый впервые. Временами он торчал на ней колом. Дженни была в простой юбке и блузке, но чувствовала себя вполне нарядной. Все было прекрасно, ничто ее не тревожило. Она беспрестанно улыбалась окружающим, радуясь их обществу. Но вся ли семья в сборе? Дженни она показалась слишком малочисленной. Троих молодых людей и усохшей матери, подумала она, недостаточно. Вполне уместно было бы присутствие еще нескольких членов семьи, например, семейного шута и настоящего блудного сына, еще более блудного, чем Коди. Ну, может, и еще какой-нибудь властной старшей сестры, которая бы силой склеивала семью. А так это выпадало на долю Эзры, с чем он не очень успешно справлялся. Он был слишком увлечен приготовлением пищи. Вот и сейчас выговаривал официанту, указывая на суп, который, по его словам, подали чересчур холодным, хотя Дженни он показался в самый раз. Но тут Перл взяла свою сумочку и отодвинула стул. «Туалет», — произнесла она одними губами, обращаясь к Дженни. Эзра, как только увидит, что ее нет за столом, расстроится еще больше. Он любит, чтобы семья была в полном сборе, и терпеть не может привычку Перл то и дело обновлять в ресторане свою косметику, так же, как не терпит, когда Коди курит за столом свои тонкие сигары. «Хоть один единственный раз, — твердит он, — нам бы удалось сесть за стол и спокойно по-людски пообедать всем вместе». Он непременно повторит это и сегодня, как только заметит отсутствие Перл. Но пока он выговаривал официанту, если бы Эндрю подогревал тарелки, он всегда их подогревает, честное слово, но сейчас не работает подогреватель. «Как, по-твоему?» — шепнул Коди, наклонясь к Дженни. «Эзра когда-нибудь спал с миссис Карлатти или нет?» У Дженни отвисла челюсть. «Ну так что ты думаешь по этому поводу?» — не отставал Коди. «Как тебе не стыдно? Только не говори, что тебе это никогда не приходило в голову. Одинокая, богатая вдова, если у нее вообще когда-нибудь был муж, а рядом застенчивый, красивый мальчик, у которого никаких видов на будущее. Это гадко», — отрезала Дженни. «Напротив», — спокойно сказал Коди, откинувшись назад. У него была привычка разглядывать собеседника из-под ресницы, чего он казался искушенным и терпимым к людям. Что плохого, если человек не упускает своего в жизни? А надо признаться, Эзре везет. Он родился везучим. Ты никогда не замечала, что случается, когда я привожу своих девчонок? Они тут же сходу влюбляются в него. Так было всегда с самого детства. И что они только в нем находят? Как это ему удается? Просто везение? Ты женщина, скажи, в чем его секрет? «Бог ты мой», — сказала Дженни. «Коди, когда же ты, наконец, повзрослеешь?»